Часы на здании суда пробили без четверти 10. Луна поднялась уже высоко и наполняла все небо ярким, хоть и неприветливым светом. По тротуару, словно отлитому из серебра, двигались черные тени. Дуглас шел один, медленно и осторожно неся в руках куклу из бархата и воска. Он поминутно отступал в сторону и прятался в скользящей тени деревьев. И прислушивался, и оглядывался. Но вот легкий шорох, точно бегут мыши. Из-за угла пулей вылетел Том и мигом догнал брата. «Дуг, я застрял, потому что боялся. Вдруг он... Ну, в общем... А потом он ожил и стал ругаться. Ох, Дуг, если он тебя поймает с этой куклой... Что подумают наши? Это же воровство!» «Тише ты!» Они прислушались, оглянулись. Улица расстилалась позади, словно лунная река. «Вот что, Том, ты можешь помочь мне спасти ее, но тогда не называй ее куклой. И не кричи так, и не тащись, точно куль с мукой. Ясно, я помогу». Том тоже взялся за колдунью. «Ну и тяжесть!» Она была совсем молоденькая, когда Наполеон... Дуглас перебил себя. «Старые всегда тяжелые, потому и видно, что они старые». «А к чему все это, Дуг? Ты мне скажи... К чему мы из-за нее так хлопочем, а?» «К чему?» Дуглас растерянно заморгал и остановился. Все случилось так быстро. Он зашел так далеко и так разволновался, что успел уже забыть, к чему все это и зачем. И только теперь, когда они уже снова шагали по тротуару, и на веках у них трепетали тени, точно черные бабочки, а руки пропахли пыльным воском, он вдруг подумал: «А правда, к чему?» И медленно заговорил, и голос у него был чужой и далекий, как этот неверный лунный свет. «Знаешь, Том, совсем недавно, месяца полтора назад, я вдруг открыл, что я живой. Ну и плясал же я тогда. А потом, только на прошлой неделе, в кино, я открыл, что когда-нибудь непременно умру. Раньше я об этом вовсе не думал. И меня как-то ошарашило, будто мне вдруг сказали, что больше никогда не будет кино и пикников, или что школу закроют навсегда. А ведь она не такая уж плохая, хоть мы ее и ругаем. Или все персиковые деревья вдруг завянут, или овраг засыплют, и совсем негде будет играть. Или я заболею и буду 100 лет лежать в постели, в темноте. И я здорово напугался. И теперь сам не знаю, что к чему. Но только я хочу помочь мадам Тару. Спрячу ее на несколько недель или месяцев, а пока поищу в библиотеке книжек по черной магии и узнаю, как ее расколдовать и вытащить из этого воска. И пускай себе опять живет на свете. Она и так уже сколько времени потеряла даром. И ясное дело, она будет очень благодарна и разложит свои карты со всеми чертями и кубками, и саблями, и костями, и предскажет мне, которую яму надо обходить стороной, в какие четверги лучше оставаться в постели, и я буду жить вечно, или вроде того. Ты же и сам в это не веришь. Нет, верю. Почти во все. Осторожно, вот и овраг. Мы пройдем напрямик через свалку и... Том остановился, Дуглас схватил его за руку. Не оборачиваясь, мальчики слушали грохот тяжелых шагов за спиной. Каждый шаг вызывал громкое эхо, будто на дне пересохшего озера неподалеку полили из ружья. Кто-то выкрикивал ругательство. «Том, ты навел его на след». Они побежали, но огромная рука подхватила их и швырнула одного направо, другого налево. Они с криком покатились по траве, а рассвирепевший мистер Мрак бешено размахивал кулаками, скалил зубы и брызгал слюной. Он держал куклу за шиворот и за локоть и яростно сверкал глазами на мальчиков. «Она моя! Что хочу, то и делаю! Какого черта вы ее стащили? От нее все мои несчастья, и денег нет, И дело прогорает, все летит к чертям. Сейчас я ей покажу. Не надо, закричал Дуглас. Но огромные железные ручищи вскинули хрупкое восковое тело так высоко, что оно заслонило луну, закружили, завертели его под звездами и, наконец, с проклятием метнули, точно из великанской рогатки, прямо во враг. Оно просвистело в воздухе и рухнуло, следом полетели проклятия, лавиной посыпался мусор, взметнулось облако пыли и пепла. Дуглас приподнялся, сел и поглядел вниз. «Нет», — сказал он. «Нет!» Мистер Мрак качнулся на краю откоса, охнул и тоже чуть не полетел во враг. «Скажите спасибо, что я и вас туда же не отправил!» И он неуверенно побрел прочь, ноги у него заплетались. Один раз он упал, но поднялся и все время что-то бормотал про себя. То хохотал, то бронился, пока не исчез из виду. Дуглас долго сидел на краю оврага и плакал. Наконец высморкался, поглядел на брата. «Том, уже поздно. Папа будет всюду ходить и нас искать. Нам надо было вернуться час назад. Беги домой по Вашингтон-стрит, найди папу и приведи сюда». «Ты что, может, во враг за ней полезешь?» «Раз она валяется на помойке, она теперь ничья, и никому нет до нее дела, даже мистеру Мраку. Скажи папе, зачем я его зову, и что ему вовсе незачем возвращаться с нами по городу, пускай его никто с ней не видит. Я понесу ее затворками, и никто ничего не узнает. Да ведь от нее теперь никакого толку. Механика-то вся сломана». «Как же ты не понимаешь? Ведь не оставлю я ее здесь, одну, под дождем». Ясное дело. И Том медленно пошел прочь. Дуглас стал спускаться во враг, осторожно пробираясь между грудами золы, грязной бумаги и консервных банок. На полдороге он остановился и прислушался. Вгляделся в многоцветный сумрак, в провал, зияющий под ногами. «Мадам Таро!» Ему почудилось, что далеко внизу, в лунном свете, шевельнулась восковая рука. Это на ветру затрепетал клочок бумаги. Но Дуглас все же двинулся к нему. Городские часы пробили полночь. Почти всюду в домах погасли огни. В маленькой мастерской, в гараже, отец и двое сыновей отступили от колдуньи. Она сидела теперь спокойно, совсем как прежде, в старом кресле-качалке, а перед ней на карточном столике, покрытом клеенкой, фантастическим веером раскинулись монахи и клоуны, кардиналы и скелеты, солнце и хвостатые звезды, гадальные карты, которых она чуть касалась восковой рукой. Говорил отец. «Все отлично понимаю. Бывало, еще мальчишкой, когда из нашего города уезжал цирк, я носился как сумасшедший и собирал миллионы афиш. Потом разводил кроликов, увлекался колдовством, мастерил на чердаке всякие иллюзионы, а потом никак не мог их оттуда вытащить». Он кивнул колдунье. «Помню, лет 30 назад она и мне предсказала будущее. Ну ладно, теперь хорошенько почистите ее и идите спать. А в субботу мы для нее соорудим специальный ящик». Отец пошел было к выходу из гаража, но Дуглас тихонько его окликнул. «Пап, спасибо тебе. Спасибо за обратную дорогу. В общем, спасибо». «Вот еще», — сказал отец и вышел. Оставшись одни с колдуньей, братья поглядели друг на друга. «Надо же, прямо по главной улице так и прошагали все вчетвером. Ты, я, папа и она. Другого такого отца на свете нет. Завтра пойду и откуплю у мистера Мрака все остальные автоматы», — сказал Дуглас. «Долларов за 10 он их отдаст, все равно ведь выкидывать. Ясное дело». Он поглядел на старуху в кресле качалки. «Ух ты, сидит совсем как живая. Интересно, что у нее там внутри?» тонюсенькие косточки, вроде птичьих. Все, что осталось от мадам Тара со времен Наполеона. И никакого механизма? Давай вспорим ее и посмотрим. Успеем. Когда же? Ну, года через два, когда мне будет уже 14. Вот тогда и посмотрим. А пока я ничего не хочу знать. Она здесь и ладно. Завтра я примусь за дело и расколдую ее раз и навсегда. Когда-нибудь ты услышишь, что у нас в городе появилась неизвестная красавица-итальянка в летнем платье. И все видели ее на вокзале. Она купила билет в какую-то восточную страну и села в поезд. И все скажут, что в жизни не видали такой красоты. И все сразу про нее заговорят, и никто не будет знать, откуда она взялась и куда уехала. И когда ты про это услышишь, то вот тогда ты поймешь, это я нашел такие чары и расколдовал ее, и освободил. И тогда, значит, года через два, в ту самую ночь, когда уйдет ее поезд, мы с тобой поглядим, что там под воском. А раз ее уж здесь не будет, ясно, мы найдем внутри только мелкие винтики и колесики и всякие тряпки. Вот так. Дуглас осторожно приподнял восковую руку и стал двигать ею над танцем жизни, над шалостями костлявой старухи смерти, над сроками и судьбами и сумасбродствами. Рука чуть касалась их, постукивала по ним, шелестела потускневшими ногтями. Повинуясь каким-то скрытым законам равновесия, колдунья склонила лицо и поглядела прямо на мальчиков. Немигающие глаза ее сверкнули в ярком свете голой без колпака лампы. «Предсказать тебе судьбу, Том?» — тихо спросил Дуглас. «Давай». Из широченного рукава колдуньи выпала карта. «Том, ты видал? Одна еще оставалась, спрятанная. И, пожалуйста, она кидает ее нам!» Дуглас поднес карту к свету. «Ничего нет. Я положу ее на ночь в коробку со всякой химией. Завтра откроем, а там проступят буквы. И что ж там будет написано?» Дуглас закрыл глаза, чтобы получше разглядеть слова. «Там будет вот что. Ваша покорная слуга и преданный друг мадам Флористан Мариани Таро, хиромантка, целительница душ и прорицательница, сердечно вас благодарит». Том засмеялся и тряхнул брата за плечо. «Ну-ка, ну-ка, а дальше?» «Сейчас. И еще там будет сказано. Гоп-ля-ля-тру-ля-ля, только дурак хочет умереть, то ли дело плясать и петь. Когда звучит погребальный звон, пой и пляши, дурные мысли вон». И еще. «Том и Дуглас Сполдинги, в вашей жизни сбудется все, чего вы только пожелаете». Еще там будет сказано, что мы с тобой будем жить вечно, Том. Вечно. И никогда не умрем. И все это будет написано на одной карте? Все-все. До единого слова. В свете яркой электрической лампочки они склонились над такой прекрасной, немного обещающей, хоть пока и пустой картой. Двое мальчишек и колдунья, и горящие ребячьи глаза пронизывали ее, читали каждое непостижимое, скрытое там слово, которое вот-вот уже совсем скоро всплывет из своего тусклого небытия. «И ты!» — чуть слышно сказал Том. И Дуглас отозвался торжествующим шепотом. «Эй ты!»